Глава 5.1. В легком подпитии Анна возвращалась домой на такси, злая и раздраженная. Букет красных роз, лежащий рядом на сиденье, не радовал. Паша не оставлял надежды вернуть ее, а вот Матиас даже не обращал внимания. Редкие взгляды в упор с каким-то вызовом и насмешкой, несколько слов с замечаниями и до скорой встречи на прощание. Никаких ответов на мучащие вопросы, никакого флирта. Единственный человек, который мог успокоить и, возможно, помочь – мама. Но вместе с объяснениями ей предстояло выслушать много упреков, бесполезных советов и кучу увещеваний. Однако ничего из вышеперечисленного не случилось. Вопросы были, но со стороны Ани. Истерики, отрицания тоже. И все это на фоне непонимания и недоверия. Им пришлось общаться на кухне. Брат не захотел дышать запахами ужина сестры, играя в компьютер. Смена уютного кресла на жесткий стул его не прельщала. Андрей знает об этом. Анна отказывалась верить, что семья, в которой выросла, ей не родня. Где-то там, в другом мире, ждал зародивший ее человек. Здесь рядом находилась порой доводящая до белого коленя, но в любую минуту готовая прийти на помощь, а главное, искренне любящая мать. Вырастившего ее отца она очень любила. Возможность вновь увидеть его живым вызывала чувство восторженного ожидания, смешанного со страхом. Именно эта встреча возбуждала в ней любопытство. Нюта не могла стоять на месте, меряя шагами небольшую кухню, обходя табуретку, на которой восседала Марина. «Говоришь, что мы внешне похожи?» Пыталась понять она, что ждет по ту сторону от перехода в метро. «Абсолютно. Иванова-старшая представляла, какое смятение творится сейчас в голове и сердце дочери. Тем более, что сама недавно пережила похожие чувства. Тебе не кажется, что все это походит на безумие?» Аня говорила и понимала, что права лишь наполовину. Колдуны, маги, королевство в другом измерении и прочее. Сколько нам еще не договаривают? Домохозяйка усмехнулась в затянувшейся фазе отрицания дочери. Ходить вокруг да около, возле самого главного пункта появления людей из другого мира, можно до бесконечности. Она понимала, помогая ускорить принятие иной реальности. Всего этого хватает и в нашем мире, тебе ли не знать. Пожала плечами. Забыла прошлую ночь. Сама того не желая, Марина затронула тему, заставившую Анну покраснеть. Нет, отлично помню как раз-таки. И этого козла-принца тоже. Ты с ним уже знакома? Пришло время удивляться главе семьи. Я помню, с какой жадностью он взирал на тебя в вагоне. Забыла совсем. Стукнула себя по лбу. Вы же сегодня подписывали? Не из простого любопытства он на меня смотрел. Перебила Нюта, желая наконец получить помощь от контактера с бабушкой. Мы занимались с ним сексом. Любовью в полном людей метро? Глаза женщины готовились вылезти из орбит. Какое метро? Аня испытывала неудобство, откровенничая с матерью о незнакомом любовнике. Тем более, что в тот момент она находилась в отношениях с Пашей. Мы о ночи сейчас говорим. Для Марины такой разговор был нормой. Дочь прежде делилась с ней пикантными подробностями личной жизни. «Я поняла, но ты спала дома». Мать пыталась выяснить, каким образом брюнет смог незаметно пройти мимо ее комнаты. Диван стоял напротив, всегда открытые двери в коридор. «Он сюда приходил?» «Нет, мы были на песчаном пляже какого-то острова». «Как романтично!» Окончательно запуталась домохозяйка, хотя вздохнула с облегчением. Наложенные ею заклятия действовали, раз незнакомец смог общаться только с душой дочери. «Тебе это снилось?» — уточнила она. «Я так думала, пока он не уставился взглядом самца, взирающего на помеченную им территорию». «Постой, постой!» Марина наконец поняла, о чем рассказывает Аня. «Ильта говорила, что ночью вы познакомились». Она с растерянностью взглянула на исчезавшее недавно окно. «Это какая-то магия, не иначе». Вот теперь женщина начала переживать. Колдовство другого мира казалось намного сильнее земного, а значит, квартира на Полежаевской открыта для любого обладающего им. Аня поняла это намного раньше. «Конечно! А как по-другому я оказалась там? Все было слишком реально для сна. И теперь этот козел с его помощницей делают вид, что знают меня, но знать не хотят». Вспомнив, с каким высокомерием колдунья сегодня с ней разговаривала, добавила: «Из Лондона они, твою мать, вернулись». Анна запустила пальцы в волосы, массируя голову. «У меня сейчас крыша поедет. Не хочу никакого принца и мира его не желаю». С надеждой посмотрела на мать. «Но как от них защититься? Я Пашу вчера отшила не ради того, чтобы стать женой незнакомца из 30-го царства». Девушка достала из холодильника бутылку воды и залпом отпила половину. Остаток выплеснула на кафельный фартук над мойкой, представляя на его месте улыбающегося Боброва. «Пусть валит к себе домой, а меня оставит в покое. Только вместе с вами!» — раздался из образовавшейся в стене дыры громкий голос, и в ней появилась колдунья. «Охренеть!» — промычала Аня, прежде чем потеряла дар речи. «Хреней не хреней, но мы не уйдем без вас!» Ведьме нравилось выражаться сленгом чужого мира. «Если понадобится, применим силу!» Насмешливо кивнула, онемевшей вслед за дочерью, домохозяйки. «Если гора не идет к Магомеду!» Колдунья начертила какой-то знак в воздухе, и стена приняла прежний вид. Затем обратилась к старшей в квартире. «Два часа каталась на метро, ожидая тебя. Опоздала на важное для Матисса совещание в вашем мире», — повысила голос, явно запугивая Ивановых. «Принято выполнять договоренности. Я не успела поговорить с Нютой на тот момент», — пробормотала Марина. «Слабое оправдание». Вот тут она перегнула палку. Разговаривать подобным тоном с матерью детей, подвергшихся опасности, было делом рискованным. Иванова, опомнившись после эффектного появления представительницы другого мира, перешла в наступление. «Вам тут что, проходной двор?» — вскинула голову мать семейства, сверля колдунью грозным взглядом, а затем поднялась, выискивая глазами подходящий для удара предмет. «Это у себя в стране, там командуйте, а в этой квартире пока мы главные». «Вот именно», — поддержала Анна, — «обнаглели совсем. То знать меня не знаете, то, оказывается, с мамой знакомы. У вас выполнять обязательства принято, а у нас врать запрещено. Мам, там какая-то хрень творится». С воплем влетел на кухню Андрей и оторопел, увидев нежданную гостью. Она только что вышла из одного угла комнаты и исчезла в другом. Показывал он на волшебницу пальцем. «А теперь тут стоит». «Это эхо», — попыталась объяснить происходящее Ильта, не желая обострения и так непростой ситуации. Внезапно сообразив, что выбрала неправильную тактику. Нахрапом от этой семьи ничего не добиться. «Так бывает, если портал совсем недавно установлен». «Какой портал?» Андрей переводил взгляд с одной женщины на другую. «Устроили тут бабскую вечеринку». Парень потянул вниз край футболки, пытаясь прикрыть трусы. «Пойду оденусь, и вы мне все объясните». Парень направился назад, только что бегством покинутую комнату, напрасно полагая, что больше там ничего не случится. «Мам, тут еще баба какая-то!» — закричал, едва скрывшись за дверью. И тут же послышался звук падения. Три спорщицы, не сговариваясь, бросились вслед за Андреем. Он лежал на полу, скрючившись и хватая ртом воздух. Марина кинулась к сыну, не зная, чем помочь. «Принеси воды!» — крикнула, растерянной от увиденного Ани. «Конечно, сейчас!» Та рванула на кухню в желании хоть чем-то быть полезной. И даже Ильта выглядела растерянной. Она обошла комнату, внимательно оглядывая стены. Уловив слабый аромат цветка из своего мира, фрейлина раздула ноздри. «Тут сейчас находился кто-то живой!» Подозрительно принюхалась и громко втянула воздух. «И это колдун. Я слышу запах рельты из нашего мира. Ее используют для сложных заклинаний». Ведьма раздвинула красного цвета шелковые шторы, пытаясь разглядеть в стекле окон то, чего не могли увидеть смертные. «Все намного серьезнее, чем я думала». Она проделала манипуляции руками, что-то шепча себе под нос. «Недооценила я вчерашнего призрака. Вот только привидений нам и не хватало», — проворчала глава семейства, стоя на коленях над сыном, протирая ему холодной водой из стакана лоб и виски. «Жили себе спокойно. Тут вы появились со своим принцем, и началось», — причитала, понимая, что ребенку нужно дать отдышаться. Домохозяйка была не только напугана, но и растеряна. Молитвы молитвами, но разве они подействуют на того, кто вырос в странном мире без Бога? Может, скорую вызвать? Колдунья провела рукой по лицу Андрея. «Не надо, сейчас все пройдет. Дыши, мальчик, дыши. Задолго до нашего появления тут началось», — уверенно отвечала на обвинение, с нежностью протирая бордовое лицо чужого ребенка. «Но раньше слабее были возможности того, что охотятся за вашей семьей. С нашим появлением зло набирает силу. За это простите». Ильта вскинула руки ладонями вверх, пытаясь почувствовать от стен отражение вибрации сердца пятого человека. Она тяжело вдохнула и с силой выпустила набранный в легкие воздух. Тот вернулся снова, не обозначив чужого присутствия. «В квартире уже никого нет», — тихим голосом подытожила первая фрейлина. Лицо Андрея быстро меняло цвет. Он, наконец, смог проглотить глоток воздуха и закашлялся сквозь спазмы, пытаясь объяснить произошедшее. «Эта тварь даже не коснулась меня!» Потерпевший с трудом переводил дыхание, вытирая текущие из покрасневших глаз слезы. Просто выкинула руку вперед и будто током ударила в солнечное сплетение. «А как же твой хваленый пресс, спортсмен? Никакой пресс не поможет против колдовства. Тебе лишь бы съязвить. Мне интересно, в вашем мире у меня есть брат?» Аня, несправедливо считающая Андрея любимчиком матери, перевела взгляд на колдунью. «Нет, ваша матушка умерла в родах». Тяжело вздохнула та, добавив с сожалением: «Ты единственный ребенок». Блондинка с усмешкой проговорила то, о чем совершенно не помышляла. «Стоит подумать ради этого о замужестве». «Кто мешает? Выходи и вперед». Парень поднялся с пола. «Нам с мамой вдвоем неплохо». Уселся на стул, заботливо пододвинутый Ильтой, а затем огляделся по сторонам, спросив с совершенным недоумением: «Не понял, о каком другом мире идет речь? И куда делась та бабка, что током фигачит? Слава богу, дошло до жирафа. Сейчас же прекратите собачиться. Брейк!» Пришлось вмешаться в спор Марине. «Нам сплотиться нужно, друг за друга держаться, чтобы как никогда единой стеной против неизвестности. Съезжать вам отсюда надо», — вмешалась в семейную перебранку колдунья. «А мне закрывать портал». Она прокручивала в голове возможные варианты решения проблемы, имеющие корни в ее мире. Я свяжусь с Матиссом, объясню ситуацию, пусть охрану приставит. Не надо ничего говорить этому. Аня осеклась. Не стоило оскорблять того, кто мог повлиять на судьбу в присутствии его представительницы, да еще и обладающей сверхспособностями. Присушит язык или по носам наградит дней на цать? Подумала девушка про себя, совершенно забыв, что мысль живых не является секретом для ведьмы. Она смотрела на улыбающуюся Ильту, удивляясь, что могло рассмешить, и поинтересовалась. «Почему вы второй раз называете его Матисс, а не Матиас?» «Потому что это его настоящее имя», — насмешливо улыбнулась колдунья. «Неужели вы думаете, что он Ануфриевич? Да к тому же Бобров!» Анна пожала плечами. «А почему нет? Раз родители проживают в Сибири. Его отец — король, повелитель мой и скоро станет вашим». Перебила пока еще не королеву Ильта. Высокомерно вздернула голову, выпрямив и без того идеальную спину, и торжественно произнесла. «Матисс — принц, а не старовер». Нюта скривила в усмешке губы, а старшая Иванова уперла взгляд в потолок со словами. «Без году два дня, как знакомы, а столько ненужного высокомерия!» Размашисто перекрестилась, добавив. «Плевать нам на вашего венценосца. Свой супердержавный в Кремле сидит. Наш народ 100 с лишним лет как, ни перед кем в реверансах не раскланивается». И только один из присутствующих был к тому времени информационно невинен. «Не понял, кто кому тут принц и король?» Совершенно искренне усмехнулся Андрей, непонятной беседе женщин. «Пьесу ставите или ролевые игры репетируете?» «Тогда я командующий армией», — рассмеялся он. Ильта отдыхала душой в накаленной от семейных разборок, обставленной недорогой мебелью двухкомнатной квартире. Среди этих людей она чувствовала себя как дома, искренне желая помочь не только дочери подруги, но и остальным членам семьи. «Хоть верь, хоть нет», — вмешалась в спор брата с сестрой ведьма. «В моем мире ты действительно командуешь, правда, одним лишь полком. Ты племянник нашего короля». «Хочу к вам», — во все горло рассмеялся Андрей, совершенно освобожденный от боли. «Обязательно побываешь, обещаю». Ильта тронула милого сердцу мальчика за запястье, незаметно прощупав пульс, и осталась довольна. «А пока займемся делом». Он отдернул руку, сомневаясь в адекватности гостей. «Вы все тут с ума сошли? Или прикалываетесь? Что курим?» Андрей обвел взглядом присутствующих. «Похоже, я единственный адекватный в этой квартире». Марина положила руки на плечи младшего из детей. «Сына, мы потом все тебе объясним». Несколько слов матери хватило, чтобы парень успокоился, на всякий случай потребовав. «И в деталях». «Конечно, в мельчайших подробностях», гарантировала ему фрейлин. Быстро достала из кармана платяной мешочек, взяла щепотку серого вещества и распылила в воздухе, бормоча заклинание. В комнате возник силуэт женщины, как две капли воды, похожей на гостью из другого мира. Но не в том состоянии, как сейчас, а старушки в метро. «Знакомая мадам, правда?» Насупилась домохозяйка, взирая на изумленную колдунью. «Сразу в двух ипостасях прогуливаемся по миру или что?» Строгим голосом задала вопрос на всякий случай, встав впереди детей. «Как так случилось?» «Это не я. Мы вместе находились на кухне. Зачем мне устраивать спектакль с раздвоением? Я на вашей стороне. Не знаю, как у вас там все устроено, но глазам своим я точно верю». Иванова развела руки в стороны, не давая детям выйти вперед. Ильта внимательно наблюдала за резким, стремительным передвижением тени по комнате, продолжая разговор. А вот это зря. Принять можно любой образ, если знаешь, как и чем это сделать. Марина проворчала. Спасибо, успокоила, тоже следя за действиями эфемерного силуэта. Было интересно, в каком именно месте исчезнет нечисть. Странно двигается, будто и не человек вовсе. Колдунья смотрела, как фигура старухи выкидывает руку вперед, и Андрей падает, корчась от боли. «Достаточно!» Сама себе приказала она, будто испытав причиненную парню боль, и взмахнула руками, перемешивая воздух, а затем потребовала, чтобы жильцы съемной квартиры немедленно покинули дом, с тревогой вещая. «Подождите во дворе!» Какую бы цель ни преследовал призрак, она не достигнута. Значит, ритуал не закончен. Ведьма или кто там обязательно вернется. Энергично очертила комнату взмахом руки. Я запечатаю тут все и сообщу Матиссу. Волшебница направилась на кухню, совершая по пути движения руками и бормоча что-то на непонятном языке. Ивановы в замешательстве переглянулись. «Мам, что делать?» «То, что колдунья говорит». Марина посыпала лежавшие на столе солью место, где нападавшая сделала последние шаги, и распорядилась, указав на дверь. «Возьмите минимум вещей, документы и выходите на улицу». Кто-то очень осведомленный указал нечисти дорогу в наш дом. Понять бы еще с какой целью. Это не дух бестелесный. Впервые с подобным сталкиваюсь. Бормотала она с такой тревогой в глазах, что повторять детям не пришлось.